Кто-то однажды предположил, что гренадина переписывается со своим возлюбленным. Смеху было. Громадная, громоздкая гренадина с ее грохочущей поступью. Словно ветреная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила. И вдруг ей пишет послание нежный Ромео, и она отвечает ему. В конце урока гренадина кладет тетрадь для заметок в ящик своего стола, в последний раз вытирает слезы, запечатывает свое письмо в конверт и уносит его с собой. Дорого дали бы мы за то, чтобы хоть одним глазком заглянуть в писание гренадины. Иные девочки и посмеиваются над этим, а Амелия Норейка пренебрежительно говорит: «Стану я ломать свою деликатную голову над тем, из-за чего гренадер ревет!» Но многие жалеют гренадину. Я тоже ее жалею и уже в который раз думаю с раскаянием, что гренадина ничего человек, и видно даже, что она бедняга, а я, косолапый бегемот, отдавила ей ногу. На уроке физики я подсказываю своей соседке Зине Кричинской. Вчера был день свадьбы ее мамы и папы. Но найдется ли такой идиот, чтобы зубрить про котел папина, когда в доме музыка, гости, танцы, вкусные вещи? Я так хорошо подсказываю, что Зина отвечает очень прилично. Только вместо «котел папина» она все время говорит «котел бабина». Так ей слышится в моем шепоте. Физик у нас новый, но мы знаем, что в мужской гимназии его зовут «гиена в сиропе». У него ласковые глаза, милая улыбочка, а гадости он делает как будто даже с удовольствием. Вот и сегодня он говорит Зине Кричинской, приятно улыбаясь: «Хорошо, госпожа Кричинская, хорошо ответили, но...» Физик делает паузу. «Отметки я вам не поставлю. Вы отвечали по подсказке госпожи Яновской. Поставить пятерку госпожа Яновской тоже не могу. Она подсказывала по учебнику Краевича. Ну а составителю учебника физики, господину Краевичу, отметка ведь не нужна, не так ли? Поэтому...» — физик улыбается еще слаще — «и госпоже Кричинской, и госпоже Яновской отмечаю предостережение». И он поставил какой-то значок. «Обеих вызову отвечать в ближайшем будущем». Как не занята гренадина своей писаниной, она все-таки слышала слова физика. После урока физики она объявляет, не глядя по обыкновению в мою сторону: «Яновская, сколько раз я вам говорила, чтобы вы не подсказывали, а вы все не унимаетесь. За свое упрямство останьтесь в классе на 2 часа после уроков, а завтра останется Кричинская. Пора уже научиться вести себя порядочно». Остаться после уроков – это у нас, да и в других учебных заведениях, наказание. В прежние времена, так рассказывают пожилые люди, провинившихся девочек оставляли не на 1-2 и не в классе, а на всю ночь в домовой институтской церкви. Одна приятельница моей мамы рассказывала, как это было страшно. «Всю ночь, бывало, сидишь, трясешься. Направо от тебя на церковной стене ангел-блондин нарисован, налево ангел-брюнет. Смотришь на них, и, кажется, шевелятся они. От стены отделяются, идут прямо на тебя». В других институтах оставляли наказанных на всю ночь в актовом зале под царским портретом. В мужских гимназиях провинившихся мальчиков запирают после уроков в карцере. В сравнении с этими ужасами наше «останетесь на 2 часа в классе после уроков» — сущие пустяки, шуточки. Велико ли дело 2 часа? Ну, пообедаешь на 2 часа позднее, только и всего».